Глава 17. Огонь с неба. Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. Немиил рвался к Магасу Архою и стоящим вокруг него офицерам, а рядом с шипением проносились лазерные заряды. Прогремел двойной выстрел из его болт-пистолета, и два офицера рухнули на пол с рваными ранами в груди. Архой отпрянул назад от натиска Астартес. Что-то выкрикнул на бинарном наречии. В ответ его адъютанты устремились вперед, выхватив из-за пояса мощные лазерные пистолеты. Немиил ударом Крозиуса уложил еще одного из мятежников. Вражеский выстрел задел его шлем, так что изображение перед глазами на мгновение расплылось, а в углу дисплея вспыхнул значок, предупреждающий о неисправности доспеха. Немиил в упор расстрелял ближайшего офицера, но тотчас ощутил град лазерных выстрелов по нагруднику. Помощники Магаса мелькали перед глазами так быстро, что за ними почти невозможно было уследить. Их мышцы наверняка получали заряд адреналиновых добавок и дополнительное лекарственное усиление. Немиил ощутил, как полдюжины зарядов угодили в грудь, а затем в области главного сердца вспыхнула обжигающая боль. На мгновение зрение почти полностью померкло, все вокруг затянуло серой пеленой, но тело Астартес смогло преодолеть последствия шока. Система поддержки в доспехе впрыснула в его кровь блокаторы боли и ударную дозу стимуляторов. Боль исчезла, и зрение прояснилось. Болтерный выстрел прогремел поверх плеча Немиила, и один из помощников Магаса упал, разбрызгивая кровь и другие жизненные жидкости модифицированного организма. Брат-искупитель дважды выстрелил в оставшегося адъютанта, но прикончил его только сильным ударом жезла. Немиил устремился вперед, не дожидаясь, когда тело противника коснется пола. Перед ним в узком проходе мелькнула фигура убегающего Магаса Архоя. Брат-сержант Коль, спрыгнув с огромного осадного орудия вслед за Немиилом, бежал в том же направлении, стреляя из болт-пистолетов каждого техно-адепта, который попадался на его пути. Позади Немиила, на крыше боевой машины, брат Марфис, присев на корточки, послал еще один смертельный залп по скитариям, которые вели огонь с мостков, только что покинутых темными ангелами. Металлический настил взорвался, разбрызгивая раскаленные фрагменты конструкции, и выжившие солдаты рухнули с высоты второго этажа. Технодесантник Аскелон тяжело ударился о бетонный пол, но, несмотря на серьезные повреждения бронекостюма, продолжал двигаться вперед. Вард и Эфриал прикрывали тыл, уничтожая всех солдат и техноадептов, пытавшихся зайти сзади. Немиил, хищно оскалив зубы, преследовал Магаса с тем же ожесточением, с каким гнался бы за калибанским львом. Если даже это последний бой в его жизни, предатель должен ощутить на себе тяжесть правосудия Императора. Сзади послышался крик Коля, предупреждающий, что из промежутка между двумя машинами наперерез Немиилу выскочили преторианцы. Этот крик спас ему жизнь. Немиил обернулся на голос сержанта и едва успел увернуться от силового когтя, грозившего оторвать ему голову. Второй преторианец бросился в атаку, и светящийся силовой кинжал оставил на броне поперек бедра глубокую царапину. Немиил ударом Крозиуса выбил оружие из руки противника и трижды выстрелил ему в грудь. Воин покачнулся от мощных ударов, пробивших броню, но нервная система, накачанная стимуляторами, помогла ему удержаться на ногах. Немиила атаковали сразу четверо громадных модифицированных воинов. Один тянулся силовым когтем к его руке, державший пистолет. Второй преторианец пытался зайти с фланга, а еще двоих скитариев отвлек сержант Коль, который прыгнул на них с яростным боевым кличем. Его сверкающий силовой меч описал широкую дугу и, взметнув фонтан искр и струю питательной жидкости, отсек руку ружье преторианца. Скитарий, зашедший справа от Немиила, внезапно упал, сраженный выстрелом из болт-пистолета технодесантника Аскелона. Брат-искупитель не замедлил воспользоваться появившимся шансом и, резко развернувшись, с размаху ударил второго преторианца Крозиусом по голове. Удар оказался смертельным, но противник успел зацепить Немиила силовым когтем, оставив на броне три глубокие пузырящиеся отметины, и только потом упал на пол. Коль мощным ударом меча рассек бронированный торс раненого преторианца. Оставшийся скитарий поднял руку ружье и прицелился в сержанта, но Немиил выстрелил первым, послав три болта в его голову почти в упор. Брат-искупитель поспешно развернулся, отыскивая взглядом предателя Магаса, но Архоя уже нигде не было видно. Преторианцы достигли своей цели. Ценой своей жизни они выиграли время, позволившее их повелителю скрыться. Оставшиеся в живых техноадепты тоже пропали из виду, разбежавшись по боковым переходам сборочного цеха. Немил попытался их преследовать, но сержант Коль остановил его. «У нас нет времени на эту мелочь», — заявил Коль, игнорируя лазерные заряды, которыми их все еще сыпали сверху. «Надо предупредить наших братьев и драгун». Вард, Эфриал и Аскелон залпом выстрелили по скитариям на эстакаде, убив несколько воинов, а остальных заставив на некоторое время скрыться. Немил, обуреваемый жаждой мести, недолго колебался. Логика и дисциплина, как и всегда, одержали верх над эмоциями. «Ты прав, брат», — сказал он Колю. «Мы только заставили Архоя показать истинное лицо, и он наверняка сейчас поднимает все свои силы». «Аскелон», — он повернулся к технодесантнику, — «как побыстрее отсюда выбраться? Нельзя терять ни секунды». На самом деле, они опоздали уже на 10 минут.